36. Модную в Петрограде песню про жареного цыпленка Ольга Александровна категорически не одобряла. Поэтому Вонятка, не мысливший без музыки ни единой минуты, пел ее втихаря. Уж очень нравился мальчонке разудалый мотивчик, который он подхватил от беспризорников за то короткое время, пока в одиночестве побирался по городским помойкам. «Дядя Тима, а что ты несешь?» — оборвав припев. Любопытный Вонятка немедленно принялся выяснять, в чем дело, поглядывая на туго набитый портфель, отблескивающий крупным медным замком. — Присоединяюсь к вопросу, — обняла мужа Зиночка, любовно скользнув пальцами по его легким волосам, ежиком, топорщившимся над лбом. — Это грустная история, — обращаясь к Лизе за подтверждением, проговорил Тимофей и пояснил. — Лизин друг, фотограф Леопольд Маркович Оль, тяжело заболел, а перед тем, как потерять сознание, поручил Лизе сохранить его вещи. — Я думаю, он хранит в портфеле важные письма, — предположила Лиза. — Мама рассказывала мне, что когда она была маленькой, то нашла кожаную сумку с почтовыми открытками. Оказалось, что корреспонденцию потерял конторщик из галантерейного магазина. Он рассылал поздравления к Рождеству знатным клиенткам и очень переживал, что хозяин обнаружит пропажу и выгонит его с работы. И выгнал, вклинился в разговор подоспевшей силы. В просторно-гимназических брюках Тимофея, державшихся на резиновых помочах, он выглядел как мышонок, попавший в рабочую рукавицу. Нет, мама вернула портфель конторщику, а он ей подарил за это коробку леденцов Монпансье в жестяной коробке. — Я люблю Монпансье, — закатил глаза Ванька. — Когда папа с бабушкой были живы, они мне иногда покупали. Больше всего мне нравились красные лампосейки, такие как петушки на палочках. — Я люблю мятные, — махнул рукой Лиза и трагически добавила, глядя прямо перед собой. — Наверное, мы больше никогда в жизни не попробуем леденцов. Тимофей и Зина, понимающе, переглянулись. — Да, они бы и сами не отказались положить за щеки глинцевитую конфетку из жестяной баночки. — Ты выглядишь усталый, — заметил Тимофей, глядя на легкие тени под Зиночкиными глазами. Она согласно кивнула. Николенька весь день капризничал. Я его с рук не спускала. Мне кажется, что от козьего молока у малыша болит животик. Вполне возможно. Но кормилицу взять неоткуда. Придется потерпеть, пока организм привыкнет. Петр Сергеевич тоже так сказал. А еще научил делать укропную водичку. Тетя Сим сейчас варит. Перед работой я забегал на кладбище проведать склеп Сыромятниковых. В полголоса сказал Тимофей. Но камень, который я отвалил от входа, когда доставал Николеньку, так и валялся на прежнем месте. Похоже, за ребенком никто не приходил. Бедный малыш, с сожалением, заметила Зина. Неужели мы так никогда не узнаем его страшную тайну? Кто знает, на кладбище по-прежнему безлюдно. Я заметил только одну бабушку, сидевшую в свежей могилке. За разговором не заметили, как подошли к дому страны, казавшемуся особенно родным и уютным. Недавно тетя Сима обзавелась с двумя розовыми геранями и гордо выставила их посреди раздвинутых занавесочек, связанным кружевным подзором. Около сарая в пыли пристроились три курицы, возбужденно заквахтавшие при виде весты, презрительно пробежавшие мимо. Разросшиеся за теплые май листва, еще не запыленные сухими летними ветрами, придавал улице приветливый, нарядный вид, вселяя в людей надежду на лучшее. До недавнего времени так оно и было. Пережившие зиму петроградцы радовались каждой зеленой травинке, каждому ласковому солнечному лучику, прорезавшему низкие тучи с Финского залива. Но в последние дни по их слободе ползли недобрые вести. С оглядкой из уст в уста бродили слухи о волнениях на вагоностроительном заводе, где работало большинство мужиков с их кривой улиц. Прежде при твердой хозяйской руке австрийских промышленников стачки тоже вспыхивали, вызывая у слобожан горячие споры, чья возьмет. Но эти происшествия были совершенно не страшны, а даже интересны, напоминавшие приключения и бурлившие сплетнями. Но нынче любое сопротивление власти откликалось на рабочей окраине паническим ужасом. Обыватели уже уяснили, большевики не в пример фабрикантам и заводчикам церемониться с рабочими вступать в переговоры не будут. На дворе военный коммунизм. Прелести нововведения петроградцы успели прочувствовать на своей шкуре. Вместо денег продовольственный паёк и принудительная мобилизация в Красную армию. А слова «труд повинность» и «продразверстка» из непонятных словосочетаний на глазах превратились в суровую реальность от одной мысли, о которой начинало сжиматься сердце. На прошлой неделе на трудовую повинность по очистке обводного канала от топляка выгонялись даже кормящие матери с грудными детьми и больные старухи, уж про запятную кровью крестьянской родни, продразверстку, когда под отрядами из амбаров уносилось все до последнего зернышка, было боязно даже упоминать. На подходе к дому Тимофей с Зиной почувствовали нездоровое оживление на улице. Вглядевшись в напряженно угрюмые лица соседей, всегда приветливых к безотказному доктору с молоденькой женой. Не успел Тимофей взяться рукой за калитку, как к нему кинулась простоволосая соседка из дома напротив. — Господин доктор, погодите! По ее бледному лицу с красными пятнами, дрожащими щеками, было видно, что обычно неунывающая Надежда Григорьевна долго плакала. — Тимофей Николаевич! — женщина задыхалась, скомкая в руке головной платок, перемежая всхлипываниями, с трудом выталкивала из груди короткие фразы. — На вагоностроительном, похоже, бунт. Туда красноармейцы поехали, с винтовками, с завода никого не выпускают, ворота закрыты, говорят, есть раненый. Мой Сенька там, а ему всего 16. Вы человек образованный, может быть, больше нас знаете, ничего не слыхали? — Нет, — встревожился Тимофей, — я только что с работы иду. Вот и Зина не в курсе дела, она бы мне обязательно рассказала. Зина подтверждающе кивнула и погладила Надежду по руке. — Надеюсь, все обойдется. — Да какое обойдется? Надежда закрыла лицо руками, по-деревенски изблажила в голос, как на похоронах. — С нашим братом-то у товарища один разговор, пуля в лоб. Он сватый из Тамбова приезжал, сказывал, мужики отказались хлеб продотрядом сдавать-то комиссары, всю деревню вместе с малыми детьми в Ригу для льна согнали и подожгли, никто не спас. А про Псковскую беду раньше не слыхали. Комиссары полтысячи человек с саблями порубались, за то, что на труд работы в праздник Вознесения Господня не вышли. Из соседних дворов Надеждин плач стягивались люди и молча топтались около нее, беспокойно перешептываясь. Наконец дочка красильщика Люська не выдержала. — Надежда, не рви душу! Кто тебе сказал, что на заводе бунт? — Не томи! У нас в цехах тоже чай родные, с работающих не возвертались. — И не жди своего жениха, Люська! — махнула рукой Надежда. — У меня младший был, послан брату обед снести. Он рассказал. — Поди сюда, Степка! Из-под Надеждиной юбки вынырнул беззубый малец лет 8. Таращи глаза от усердия доложил, как было дело. — Заводские шумят. Там в котловом цеху рабочих заставили в 3 смены вкалывать, пока бронепоезд на колеса не поставит, а паёк не прибавили. Вот мужики и раззадолились на свару. Старое начальство назад требует. Я к Сеньке лазом прошмыгнул, сунул на узелок с картохой обратно, еле ноги унес. 3 грузовика с солдатами присланы, у них ружья со штыками, комиссар с пистолетом, весь завод отцеплен, муха не пролетит. Я уж и выстрел слыхал, а в проходной пулемет приладили, дуло в окно выставили, — добавил он, снова пряча за мать. — Пулемет! — охнул высокий девичий голос. Толпа затихла, чтобы через минуту разразиться женским плачем и негодующими криками стариков. — Пойдем, — Тимофей потянул Зину во двор. Где Аполлон Сидорович, надсадно крякая, колол ржавым топором крепкие березовые чурки. На прошлой неделе Тимофей и Петр Сергеевич спилили старое раскидистое дерево на дрова. — Ты уж прости нас, березонька, — со слезами на глазах погладила ствол Зиночка. — Но без тебя нам не вырастить Никольнику. Ему надо каждый день купаться, варить кашку, стирать пеленки. Послужи людям, а мы будем растить твою дочку. Молодая березка, подраставшая рядом, зашумела ветвями, подтверждая, что жизнь идет своим чередом. Старая умирает, а молодая расцветает, всему свое время. Господин доктор собственной персоной, бросив топор, поприветствовал Тимофея Аполлон Сидорович и с трудом выпрямился, растирая крепкой ладонью затекшую поясницу. — Что там за шум? Он кивнул головой в направлении улицы. — Беспорядки на вагоностроительном, — озабоченно ответил Тимофей, поинтересовался. — Папа дома? — Аполлон Сидорович развел руками. — Петр Сергеевич еще не вернулся из клиники. Ее сиятельство тревожится. Библиотекарь снова взялся за колонн, продолжая начатую работу. Тимофей, не входя в дом, умылся из широкогорлого глиняного кувшина, заменявшего рукомойник, обстоятельно вытерся и просил жену: — «Покорми меня». Ужин прошел в молчании. Ольга Александровна почти ничего не ела, постоянно прислушиваясь к стуку калитки. Дети мигом смели кашу и выбежали во двор. Тетя Сима, занедужившая после отбытия трудовой повинности, чуть поклевала кашки, не вставая с кровати. «Зиночке присесть некогда», — извиняющимся тоном заметил Орглисан, глядя, как Зина управляется у плиты. «Я нынче плохая помощница. Слишком много времени отнимает малыш», — она улыбнулась одними уголками губ. «Вы знаете, я теперь жалею, что у Всеволода была нянюшка. Надо было мне самой растить его». На первом шаге моего сына мне рассказала кормилица. Я первое слово «дай» Севочка произнес, когда я делала визит великой княгине Ксении Александровне. Тимофей сидел, слушал, как Ольга Александровна рассказывает о Севе, и представлял перекошенное от горя лицо другой матери, не дождавшейся с вагоностроительного завода 16-летнего сына. Надежда сказала, что там есть раненый, и маленький Степка подтвердил, что стреляли. Раз есть раненый, значит, нужен врач. И он решительно поднялся, увидев, как резко побледнело лицо жены, и испуганно дрогнули брови Ольги Александровны, но постарался улыбнуться как можно беспечнее. — Не волнуйтесь за меня, я скоро вернусь.